сизой дымкою вдали горит закат. Гляжу на горные хребты, на водопад. Летит он с облачных высот сквозь горный лес, и кажется, то Млечный Путь упал с небес. Летит он с облачных высот сквозь горный лес, и кажется, то Млечный Путь упал с небес.